Участники предстоящего 9-го съезда Ким Ир Сенского социалистического союза молодежи посетили Кымсусанский дворец Солнца, где покоятся в прижизненном виде Ким Ир Сен и Ким Чен Ир.